Диск первый. Формирование положительной самооценки. Первое. Введение в психологию достижений. Многие из нас желают максимально использовать свои возможности, полностью реализовать свой потенциал, но большинство из нас так и не достигают данной цели. Мы предлагаем вам данное руководство, которое поможет вам научиться управлять ходом ваших мыслей, вашим поведением и формированием вашей точки зрения. Данное руководство будет для вас проводником к заветной цели, профессиональному успеху, процветанию и душевному равновесию. Компания Audio Consult рада представить вам Брайана Трейси и его программу «Психология достижений», которая уже успела доказать свою эффективность. В этой программе, состоящей из 6 частей, мы познакомим вас с проверенными временем способами раскрытия и использования своего творческого потенциала. В течение многих лет тысячи людей посещали семинары Брайана Трейси, и многие слушатели сообщили, что смогли достичь огромных успехов благодаря применению данных приемов. В данном тщательно продуманном подходе к самореализации Брайан объясняет, как важны инстинкты успеха, как помогает в достижении цели позитивная самооценка, как исключение чувства вины и принятие ответственности за собственную жизнь помогает нам самим быть творцами своей судьбы. Достигнув адекватной самооценки, мы сможем достичь того, чего хотим, а не чего боимся. Брайан Трейси говорит о крайней важности процесса постановки и достижения цели и о его связи с искусством управления временем. В дополнение к 6 ключам к успеху, Брайан рассказывает о нашей феноменальной способности справляться с проблемами и о том, как развить способности строить отношения с другими людьми. За свою успешную карьеру в сфере сделок с недвижимостью, продаж, в области маркетинга, а также помогая компаниям-миллиардерам осуществить свои планы, Брайан Трейси выработал много методов, которые готов представить. Являясь одним из авторитетов в сфере развития потенциала человека, Брайан возглавляет Институт подготовки руководящих кадров в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Он, к тому же, многогранная личность, серьезно увлекается спортом, много путешествует, постоянно читает, черпая новые знания. Он человек, который любит жизнь и хочет взять от нее все. Давайте же начнем наше путешествие в мир самопознания вместе с Брайаном Трейси.